Добрый вечер или Хайль Гитлер, если предпочитаете. В мае ему исполняется 14. 40-й год. Над Гитлер-Югендом никто больше не смеется. Фрау Елена готовит пудинг. Ютта заворачивает в газету кусок кварца. Близняшки Ханна и Сусанна Герлец маршируют по кухне, играя в солдат. Пятилетний Рольф Гупфауэр сидит в уголке дивана, глаза у него сонно закрываются. Новенькая полугодовалая девочка, уютно на коленях, беззубыми деснами, жует ее палец. Сквозь занавеску виден далекий огненный факел над фабричной трубой. Он дрожит и колышется. Дети поют, потом съедают пудинг. Фрау Елена говорит: «Пора ложиться», и Вернер выключает приемник. Все молятся. Неся приемник в спальню, Вернер чувствует тяжесть во всем теле. Снаружи 15-летние подростки бредут к шахте, выстраиваются перед воротами в касках с фонарями. Он пытается вообразить их спуск в клете, мелькание редких огоньков, скрип тросов, молчание, с которым они уходят в вечный мрак, где люди вгрызаются в угольный пласт под нависшей 600-метровой толщей скальной породы. Еще год. Потом ему дадут каску с фонарем и запихнут его в клеть вместе с другими. Уже много месяцев Вернер не слышал француза на коротких волнах. Год назад последний раз держал в руках покоробленные от сырости принципы механики. Еще не так давно он позволял себе грезить о Берлине с тамошними великими учеными. Фрицем Габером, придумавшим синтетические удобрения, Германом Штаудингером, изобретателем пластмассы, Герцем, сделавшим невидимое видимым, всеми великими учеными, совершающими там открытие. «Я в тебя верю», — говорила фрау Елена. «Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое». Теперь в страшных снах он идет по штольням. Кровля черная, гладкая, от нее откалываются плиты и повисают у него над головой. Стены трескаются. Вернер пригибается, но кровля все ниже, и он ползет. Скоро он уже не может поднять голову, шевельнуть рукой. Кровля весит 10 миллиардов тонн. Она леденит тело, вжимает его носом в пол. Перед самым пробуждением Вернер чувствует, что ему раздавил череп. Ливень стучит по крыше. Вернер прижимается лбом к стеклу и смотрит сквозь струи. Внизу мокрые крыши, много мокрых крыш, а за ними длинные стены коксохимического комплекса, металлургического комбината, газового завода и черный силуэт надшахтного копра. Шахты и заводы тянутся вдаль, сколько хватает глаз, и дальше к поселкам и городам, ко все ускоряющейся и растущей машине по имени Германия. И к миллионам людей, готовым отдать за нее жизнь. «Добрый вечер», — думает Вернер. Или «Хайль Гитлер». Все предпочитают последнее.